Глава 11. Даже Фицрой не стал спорить, когда я сказал решительно. «Всем отдых. После поражения нужно собраться с духом. И посмотри на коней. Им суток трое приходить в себя. Так что лучше всего где-то по дороге поменять с доплатой на свежих. А пока место для ночлега». Пансаменор отыскал удобное место у ручья за буреломом. Возле трупов ночью оставаться глупо. Звери соберутся на утилизацию, будут рычать и чавкать, мешать спать. Среди ночи тоже захочется есть. Утром у костра, когда Пансаменор порезал и разложил на скатерке хлеб аккуратно нарезанными ломтиками, мясо и сыр, Рундельштот проговорил задумчиво. «Идти в Иссор надо мне. Меня даже в Нижних долинах никто не видел долгие годы. Зачем мудрецу покидать свою башню? Так что, когда прибудем в столицу, вы подождете в лесу, а я схожу в город и постараюсь разузнать, что слышали о принцессе». «Если слышали», — возразил я. «Думаю, операцию провели в полной тайне». «И от своих?» «В таких вопросах не бывает своих», — напомнил я. «Вообще-то не уверен, стоит ли туда идти и что-то выспрашивать. Гиблое дело. Думаю, она вовсе не в столице». «Нет-нет, не говорю, что абсолютно точно, но скрыть в Иссоре появление пленной принцессы Нижних долин непросто. Какие-то слуги и служанки должны переключиться на другую работу. Стражников поставят охранять какую-то часть дворца, ничего никому не сообщив, что подогреет как любопытство стражников, так и придворных, которых придется отгонять». Фицрой даже ломоть жареного мяса в недоумении задержал у рта. «Почему ничего не сообщив?» — спросил он патетически. — Король Антриас должен кричать на все королевство о своей победе. Рундельштот посмотрел на него с укором. Я сказал недовольно. — Фицрой, не только ты чувствуешь, что мужчина бежать можно и нужно, а женщин нельзя. Уламрийские мужчины прежде всего мужчины, а уж потом уламрийцы. Король им о плененной принцессе не скажет, потому что это вызовет, пусть не во всем королевстве, но во дворцовой среде, не столько ликование, как недовольство. На противника нужно вешать всех собак и поливать грязью. Так слабее уколы совести, когда режешь ему глотку. Но для трезвой оценки перед началом войны нужно видеть реальность, какая есть, а не какую навязываем другим. Рундельштот кашлянул. Мы перевели на него взгляды. Он сказал медленно. Ее могли вообще поместить за городом. Нужно посмотреть расположение замков и крепостей, что принадлежат королю лично. «Ему здесь все принадлежит», — сказал Фицрой зло. «Он всех подмял под себя». «Власть его велика», — согласился Рундельштот, «но владение ни у кого не отнимал. Просто ограничил власть могущественных глярдов, что вообще-то хорошо для управления страной. Потому сперва лучше посмотрим замки, что находятся в личном пользовании короля». «Такие могут быть по всему королевству», — сказал я. «Но все верно. Ограничимся теми, куда король может приезжать из столицы на часок-другой для переговоров. Чем ближе к столице, тем для нас теплее». «Загородное имение короля», — согласился Рундельштот. «Богатое, роскошное». Фицрой просиял, хлопнул себя ладонью по лбу. «Понял», — сказал он с азартом. «На принцессу постарается произвести впечатление и попробовать договориться о чем-то совместном. Все-таки у принцессы такие же права на трон, как у ее сестры, верно?» «Это хороший для нас расклад», — сказал я. «Имение все-таки строят для роскошной роскоши и бахвальства перед бабами и остальными к ним прилегающими. И вообще гостями. Такие загородные дворцы вовсе не для обороны». «Но охраны зато больше», — напомнил Рундельштот, — «чем в любой крепости». «Если не защищают стены, — согласился я, — должны защищать люди». «Хорошо. У кого есть карты из Иссора прилегающих земель?» «Так и думал. Если даже мудрый Рундельштот не предусмотрел...» Фицрой заулыбался. Лицо стало довольным, словно выиграл крупную сумму в кости. «Что мудрость? Важнее предусмотрительность». «Что?» — спросил я с недоверием. «У тебя есть?» «У меня все есть», — ответил он хвастливо. «А чего нет, добудем. Подождите минуту». Он метнулся к своему коню, и пока рылся в мешке, Рундельштот буркнул. «Удивлюсь, если еще не отметил базары и дома богатых глярдов, у которых красивые жены». «Не будем обращать внимания на мелкие человеческие слабости», — сказал я тихонько. И то, и другое у него проявление могучего инстинкта, толкающего людей к прогрессу и победе, кто бы подумал, человеческого разума. Хоть и косвенно. Сильно косвенно. Фицрой вернулся и с торжеством развернул карту во всю ширь. Вот, это и Иссор во всей красе. А это окрестности и даже окрестности окрестностей. «Точно все?» — спросил Рундельштот. «А зачем все-все?» — спросил Фицрой задиристо. «Если принцессу хотят временно держать тайно, пока ситуация не прояснится, то где-то вот здесь, здесь или здесь. Остальное не стоит моего высокого внимания». Он потыкал пальцем, указывая. Я обратил внимание, с каким недоумением смотрит Пансаменор, будто никогда карт не видел. Зато Рундельштот моментально сориентировался. Тоже указал на пару мест. Вот эти отпадают. И далеко, и неудобная дорога. Эти подходят, но у дороги слишком уж. Вряд ли королю удобно, чтобы караваны проезжали прямо под его окнами. «Согласен», — сказал я. «Давайте сразу направимся к этой, что гордо именуется Темная Гладь. К ней дороги нет, но в то же время близко. А лес там не густой, конница пройдет даже галопом». «Только не напрямую отсюда», — заметил Фицрой. «Что случилось?» «Там зачарованный лес, если не сворачивать». «Как же без него?» — буркнул я, родимого. «А вон там дальше еще и заколдованный». «Хорошо, левее и на той стороне реки. А вон еще смертельная топь, смоляная бездна». Рундельштот сказал с неудовольствием. «А чего в Уламрии должно быть лучше всех? У них такое же королевство, как и везде». Я еще раз всмотрелся в карту. Все опасные места выделены особо тщательно, а вот города и деревни очерчены с некоторой небрежностью, дескать, а чего стараться, и так все знают. «Все, идем. Неизвестно, там ли. Может, придется обшарить все вокруг столицы». «А то и дальше, чем вокруг», — сказал Рундельштот. «Я уже стар и отвык надеяться на удачу». Фицрой сказал с обидой. «Хороша удача. Две недели гнались впустую». Рундельштот подумал, покачал головой. «Теперь уже не играет роли, прибудем в полдень или вечером. А кони у нас за ночь еще не опомнились от многодневной скачки. Поедем шагом, пусть придут в себя, а мы подумаем, как и что». От усталости я начал подремывать в седле. Вот уж не думал, что когда-либо настолько привыкну. Над головой все так же шумят ветви, но, как часто со мной случалось и раньше, ночное освещение делает мир совсем другим. Я и раньше как будто попадал на другую планету. Все незнакомое, а здесь так и вовсе незнакомое и чужое, а еще и опасное. Страх начал наползать незаметно. Я задергался, поглядывая во все стороны. Но нет прежней четкости, когда почти видел нацеленную в меня стрелу или готовый к броску дротик. А сейчас страх растет непонятно, нерационально, но сердце еще колотится. Дышать становится все труднее. Чувствую, что хватаю воздух короткими глотками. Пансаменор что-то спросил, но в голове шум. Я даже не расслышал. Вижу только, что его губы шевелятся. «Не спать!» — врезался в сознание резкий командный голос. С изумлением я узнал Рундельштотта. Сонное оцепенение сразу схлынуло. Я повертел головой. «Что это было?» «Ты слишком чувствительный», — сказал Рундельштотт. И я не понял, больше осуждения или одобрения было в его негромком голосе. «Это плохо для житейской жизни. Любые несправедливости будут терзать тебе сердце. Но хорошо для чародея». «Даже и не знаю», — пробормотал я. Он хмыкнул. «Вот-вот, ничего даром не дается. Обязательно взамен. А забирает что-то важное. Зато лучше будешь чувствовать мир, если настроишься. А это важный шажок, вот увидишь». Навстречу попалась телега с двумя мужиками на облучке. Один с вожжами в руках, другой, сидя рядом, водит точильным камнем по острию плотницкого топора. Я ехал впереди отряда, издали помахал рукой. «Привет, как жизнь?» «Ребята, тут есть где-нибудь остановиться на ночь, а то кони устали, да и мы не прочь выпить и отдохнуть в веселом месте». Они переглянулись. Мужик с вожжами невесело хохотнул. «Ну да. Езжайте прямо. Вы идите как раз к Темной Глади. Вас там примут. Место веселое». В голосе звучала издевка. Я насторожился. «А что не так?» «В Второй, что точил топор, буркнул. «Джака, чего зубы скалишь? Видно же, люди издалека. Уважаемые, впереди крепость Темная Гладь, что уже лет 100, нет, больше, служит тюрьмой для особо знатных. Говорят, там и свергнутые короли сидели, и принцы, пока их не казнили или не удушивали, чтобы не кормить зазря». Я видел, как встрепенулись Рундельштодт и Фицрой. Только Пансамен расставался безучастным. «Ничего себе», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал предельно растерянно. «Нет, в таком месте что-то останавливаться не хочется. А каких-нибудь сел близко нет?» Телега уже проехала мимо. Мужик с вожжами оглянулся и прокричал. «Близко? Нету! Это специально, чтобы поменьше знали и говорили, но если по левой тропке вон там, то к ночи как раз успеете к одной деревушке». «Спасибо!» — крикнул я вдогонку. А когда подъехала моя команда на измученных лошадях, я сказал почти бодро. «Нам почти повезло. Не обшаривали вокруг столицы все в радиусе сотни миль, а сразу к цели. У нас чутье!» Рундельштодт пробормотал. «Только что не совсем. Мы ждем богатое и роскошное поместье, загородный дворец. А мужик сказал насчет тюрьмы». Фицрой возразил. «Тюрьмы для особо знатных, он сказал, для свергнутых королей и принцев. Это значит дворец. И еще какой дворец?» «Поехали!» — велел я, пустил коня рысью, а потом перевел в нетерпении в галоп. Деревья помчались навстречу, тут же исчезая за спиной. Дорога петляла, начала уводить в сторону. Пансаменор вырвался вперед, чуя направление. Далеко впереди так резко натянул повод, что конь встал на дыбы. Фицрой хотел с разгона проскочить мимо, но Пансаменор ухватил за узду, остановил. А мы с Рундельштодтом придержали коней. Пансаменор зря не остановит, да еще так решительно. «Дальше все открыто», — сказал Пансаменор. «И что?» — спросил Фицрой сварливо, но по привычке. «Понятно же, что нам лучше оставаться в незримости». «Коней лучше оставить здесь», — сказал Пансаменор. «Я буду с ними, посторожу, а вы поднимитесь на вершину этого холма». Мое сердце стукнуло тревожно, по телу прошла дрожь. Фицрой посерьезнел, покинул седло, а меч снял с крюка и повесил себе за спину. Холм невысокий, лесистый, даже на вершине несколько дубов теснятся в борьбе за солнце. Я взбежал наверх первым, сердце стукнуло чаще. За толстыми стволами открывается просторная долина, чудовищно огромная, а в самом центре грозно высится огромный мрачный замок-крепость. Среди дикой и нетронутой природы это единственное, что создано руками человека, если не считать довольно высокую, но полуразрушенную башню где-то в полумиле от замка. 4 этажа, из них 2 нижних без окон и дверей, только на третьем узкие щели бойниц вместо окон. Дверь. Если эта дверь на 3-м этаже, выходит просто в пустоту. Фицрой сообразил раньше, или же сталкивался с подобным. Сказал с уважением в голосе. «Да, это не совсем загородный дворец». Я всмотрелся, спросил. «А где ворота? С той стороны? Но тропка вроде бы с этой. И прямо в стену». «Тюрьма для самых опасных», — сказал Фицрой. «Еще не понял? Дикий человек. Подъезжаешь, сверху спускают лестницу, а то и вовсе сбрасывают веревочную. Поднимают вон через то окно на 3-м этаже. Видишь, какое широкое? Можно сказать, дверь. Там внутри на 3-м этаже в середине пола люк. Связанных преступников опускают на веревке на пол 1-го этажа. А оттуда уже не убежишь. И стены не прогрызть. Даже стенобитный таран все рога сломает». Я зябко передернул плечами. «Надеюсь, принцессу они не на веревке?» Он засмеялся. «Тюрьму строили не для принцессы. Это была когда-то крепость на самой опасной дороге. Рундельштодт подтвердит, он все знает. Потом, когда Уламрия расширилась, это место потеряло свое значение передового форпоста. Правда, мастер? Жить в ней неудобно, но у хозяйственного короля ничто не пропадает. Прапрадед местного короля приспособил под тюрьму для особо опасных государственных преступников знатного и знатнейшего происхождения. Мужик не зря сказал, там держали и свергнутых королей». Я смотрел в изумлении. «Откуда знаешь?» Рундельштодт подтвердил. «Верно, так было. Возможно, твой друг не только по бабам? Догадываюсь, согласился я. Темная лошадка. То ли глубоко законспирированный агент иностранного влияния, то ли вообще не человек, а непонятное что-то. Фицрой сказал обидчиво. Сам ты непонятное что-то. А я очень даже понятное. Но только не всем, не всегда и не каждому всякому тут. Про бинокли не забыли? Спросил я. Только не высовывайтесь слишком уж. Скромнее надо быть. Вы зрители, а не актеры.